Перед зеркалом стоит абсолютно незнакомая мне девушка. Черная лента стрепов вырисовывает геометрические узоры от самой груди до основания длинной шеи, обвивая ее шелковым ошейником, а часть повязок перетягивает область ребер. Скажу пальцами вниз, перебирая опоясывающие бедра веревочки и касаюсь гладкого треугольника, что открывает вырез на трусиках с тонкой полоской сразу посередине. На ногах лакированные лодочки на высокой шпильке, которые придают моим движениям легкий шарм, А моя худосочная фигура приобретает загадочную изюминку. Поправляю струящиеся по плечам игривые локоны и, сняв с крючка черное белье, неспешно надеваю его. А потом застегиваю молнию, проходящую от самых колен до груди. Платье облегает стройное тело, как вторая кожа. Облизываю губы, подкрашиваю густые ресницы и завершаю образ, слегка обрызнув на себя любимой свежестью цитрусов. Выхожу в комнату и, посмотрев на часы, стрелка которых уже перевалила за 8 вечера, беспокойно закусываю губу, чтобы успокоить разбушевавшиеся нервы. Выпиваю бокал шампанского, что официант любезно мне напомнил, когда принес заказ в номер. Явор задерживается, и у меня закрадывается сомнение, что он вообще придет. Начинаю хаотично расхаживать по комнате, но глухой стук в номер обрывает мое движение. На часах 9:15. Неужели это месть за тот случай в кафе? С легким волнением открываю дверь, и сердце пропускает глухой удар. Почему-то сейчас в груди бьется паническое желание убежать, ощущая, как по спине стекает ледяная струйка пота. Стоит, чертяка, валежно засунув руки в карманы черных джинсов, а лицо скрыто тенью от накинутого капюшона, с которого медленно стекают капли. «Так и будешь держать меня на пороге?» Равнодушный голос неприятно проскальзывает в самую душу. Сейчас бы все отдала, чтобы в его холодных глазах запылал вчерашний огонь, который я собственными руками затушила до состояния пепла. «Извини!» Отхожу в сторону. «Проходи!» Двигается в развалку, на ходу стаскивая мокрую толстовку и швыряя ее на диван. Атлетическое телосложение подчеркивает плотная белая майка в сочетании с грубыми джинсами и ментоловым шлейфом действует на меня, будто самый сильный афродизиак. Чистый секс. И подлец об этом прекрасно знает, о чем говорит его царственная поза. Смотрит в упор, прожигая бесовскими глазами так, что стоять тяжело. К чему этот маскарад? Интересуется, небрежно показывая рукой мою сторону и сканирует полным презрением взглядом. Злится. Придется потерпеть его холод. Сама виновата. Выпить не хочешь? Думаешь, это свидание? Обрубает меня грубым вопросом. Делаю глубокий вздох, ощущая, как голова начинает кружиться и впиваясь ногтями в ладонь, чтобы хоть немного привести себя в чувство. «Сядь, а то свалишься», — ухмыляется сарказм. Мне начинает отказывать выдержка. Если он продолжит вести себя так, думаю, намеченные извинения у меня не выйдут. «Может, ты хотя бы попытаешься не быть таким?» Запинаюсь. Я удивленно вскидываю брови. «И каким же?» Его губы искажают хищный оскал. «Таким упрямым! Я хочу извиниться за...» «Извиняйся!» Нагло разрешает белобрысый дьявол и удобнее располагается в кресле, укладывая руки на подлокотники. Нервно шагая к столику и, наполнив очередной бокал шампанским, выпиваю все до последней капли. Буквально физически ощущая на себе его холодный, продирающий кожу взгляд, словно по ней проводят острым осколком льдины. Отмахиваясь от своего беспокойства и спрямив плечи, гордо подхожу к сидящему дьяволу. Плевать, что это выглядит, будто он снял шлюху в номер. Я не хочу его потерять и не вижу ничего зазорного, чтобы таким способом загладить свою вину перед любимым мужчиной. Медленно берусь за прохладный замок и расстегиваю платье. Ледяные глыбы. Бесовские зрачка стремительно поглощают адским пламенем. Пальцы ощутимо дрожат, а молния словно плавится от пристального взгляда пылающий глаз явор. И с каждым новым оголенным сантиметром моей кожи они вспыхивают все ярче. Я невольно сглатываю, чтобы смутить пересохшее горло, когда замочек ускальзывает из ограничителей, платье падает с моих плеч. Не отвожу взгляда от его безэмоционального лица. Не могу понять, нравится ли ему или нет. А тягучая тишина заставляет сердце биться неровными скачками. Идея соблазнить беса уже не кажется такой хорошей. Ближе. Низкий голос проходится по мне тяжелой вибрацией. Каждый выпитый бокал шампанского не в силах приструнить расшалившиеся нервы. Голова сейчас плохо соображает, но меня начинает заводить эта игра огня со льдом. Я решаю немного скомпрометировать, робко опускаясь перед ним на колени. Его брови изумленно изгибаются, однако строгие черты лица остаются неподвижными. «А как же наставление твоего папочки?» Подначивает он и, взяв со стола клубнику, лениво покручивает ее в руках, не обращая на меня никакого внимания. «Значит, все-таки пришел поиздеваться. Опираясь ладонями о крепкие колени, уже собираюсь подняться, но его сильные руки опускают меня обратно. Я удивленно моргаю и непонимающе смотрю на него. Однако не буду лукавить. Мне нравится эта жестокость». «Открой рот». Приказной тон разжигает внизу живота настоящий пожар. Я подчиняюсь и вздрагиваю от неожиданности, ощущая, как по контуру губ скользит прохладная ягода. Его глаза пылают черным пламенем, арктический холод из них ушел. Осталась только жгучая похоть. Он медленно погружает клубнику мне в рот, и я откусываю ее, судорожно проглатывая сладкую мякоть. Явор обводит откушенной стороной по моим губам, смачивая их соком, и, откинув ягоду в сторону, впивается вниз, скрепив руки на моем затылке. Причмокивает, ненасытно облизывает сахарный сок с губ, а я плавлюсь, словно сливочный пломбир под палящим солнцем. «Я не собираюсь ничего доказывать твоему папаше», — произносит грубо, сжимая волосы в кулак и невесомо очерчивает пальцем мои скулы. «Ты моя. Поняла? И больше я этого повторять не буду. Все эти люблю до гроба, не про меня. И не жди этого. После всего дерьма, что ты наговорила, я все равно пришел сюда. Если ты не готова принять меня, не готова идти со мной до конца и против моральных устоев, что били в твою голову, то скажи об этом прямо сейчас. И тогда это будет наша последняя встреча». Его слова выбирают последний воздух из моих легких. Я боюсь пошевелиться. Он слишком близко. Меня пьянит его раскаленное дыхание. «Чего же ты хочешь, Брида?» Чувственно хрипит мне прямо в губы и перемещает руку на шею, мягко сдавливая шероховатыми пальцами. Бесовские глаза опаляют своей близостью, в холодной серости пылают жгучие вкрапления солнца, и я оказываюсь полностью во власти Явора. Он надавливает большим пальцем на мою нижнюю губу и с хитрым видом изгибает бровь, повторяя свой вопрос одним лишь заинтересованным взглядом. «Тебя». Больше сказать я ничего не успеваю. Меня засасывает бешеный водоворот в диким поцелуе, который взрывной волной погружается в воронку похоти и разрата, а внутри все затягивает в тугой узел от шепота. «Ты моя. Истинный дьявол». Это правильный ответ. Ева расставляет на моих губах затяжной поцелуй и мягко отрывается, размазывая пальцами влажность по моим губам. «Встань». Неуверенно поднимаюсь с колен и возвышаюсь над ним. Его горячие руки плавно скользят от трясущихся лодыжек до самых ягодиц. Молча и как-то голодно смотрит на меня. Острый кадык жадно дергается под кожей, а руки не прекращают очерчивать обнаженные ягодицы. Но когда пальцы проходят по гладкому треугольнику, ноги непроизвольно подкашиваются от пронзившего удовольствия. Прикосновение блондина всегда пропускает по моему телу живой поток электрических импульсов. «Тебе нравится?» Едва слышно выдыхая, приковывая к себе его хищный взгляд. Не отрывая от меня наглый глаз, он накрывает обнаженный треугольник горячим языком, отчего я резко дергаюсь и шумно набираю воздух. Но крепкие руки не позволяют мне отстраниться, сдавливая попку все еще сильнее. Явор приподнимает меня, заставляя встать на носочки, и тут же вжимает обратно, насаживая на свой язык. Он проникает в изнывающие луны сквозь ажурную ткань трусиков, что только усиливает ощущение от требовательных движений. Порочные фрикции набирают обороты, я больше не могу сдерживаться и не замечаю, как утопаю в сладких стонах, которые вырываются из меня неудержимой лавины. Он алчно пожирает меня одновременно, порабощая диким взором, в котором читается чистое безумие. Упоительные ласки вырывают меня из реальности, а безудержные поцелуи погружают в сладостный плен. И сегодня я не собираюсь никуда бежать. Из мечтательной неги меня вырывает резкий укус. И я взвизгиваю, запрокинув голову, чтобы подарить себе возможность дышать. Тело пробирает дрожь. Я на пределе. Его бешеная энергетика забирает весь кислород, который так необходим моим легким. Но Явор отстраняется и дает мне спасительные секунды, чтобы восстановить ритм сбившегося сердца. Он рывком поднимается на ноги и, сжав мои бедра, вдавливает в меня свою каменную эрекцию. Закусываю нижнюю губу, чтобы сдержать испуганный писк. Я начинаю переживать, что отвыкла от его размера, но ноющее чувство между ног забивает все мои страхи. Он погружает мое лицо в шероховатые ладони и прижимает свой лоб к моему, опаляя кожу жгучим дыханием. Я ответил на твой вопрос. Лукаво заглядывает в мои глаза, я лишь молча киваю, облизывая пересохшие от возбуждения губы. Сядь на кровать. Хрипит мне в лицо и тут же разворачивается, словно ни капли не сомневается в моей покорности. И он прав. Блондин единственный, кому я хочу подчиниться. Он особенный для меня. Такого, как Явор, я ни разу не встречала. Он мой личный сорт опиума, отупляющий разум и сознание. Рядом с ним все вокруг исчезает, а я слышу лишь его голос. Кто же он такой? Когда найду ответ на этот вопрос? Все размышления улетучиваются, когда я замечаю, что он достает из толстовки какой-то моток. И только когда он направляется в мою сторону, я понимаю, что это веревка. Явор замечает мою нервозность и довольно скалится. Это что, больше не сбежало? Пытаюсь перевести все в шутку, но его взгляд пугает еще больше. Такого азарта я в нем еще не видела. «Ты хотела узнать меня?» спрашивает. Останавливаюсь у подножия кровати, а я не сползаю дальше, но он рывком притягивает меня за ногу. Игриво подмигивает мне, хищно оголяя белоснежный зуб. «Явор, ты меня пугаешь!» Нервно сглатываю, но ком в горле не исчезает, растет еще больше, заворачивая воздух в смертельную воронку. «Не бойся, тебе понравится», — обещает он, медленно нависая надо мной. Матрас прогибается от рук, которые он расположил по обе стороны от моей головы. Теперь движения Явора напоминают настоящего хищника. Ловкий, грациозный, пугающий. «Ты доверяешь мне?» В его глаза горит всепоглощающее пламя, и я боюсь, что он сожжет меня дотла. Преодолевая внутреннюю тревогу, все же неуверенно киваю. Возникает странное ощущение, что Явор управляет мной одним лишь только взглядом, что я попалась в его плен и больше себе не принадлежу. Ты должна мне довериться, иначе не получишь удовольствия, которое я хочу открыть для тебя. Хриплый голос сейчас напоминает теплый бархат. Явор чувственно скользит языком по краю уха, и в груди разливается звенящая сладость. Хорошо. Вставляю между глотками воздух. Явор резко поднимается, избавляя меня от разлившегося по телу пожара. Он снимает майку, оставляясь в одних джинсах, которые слегка приспущены. И я стискиваю бедра от внезапного покалывания где-то внутри пылающего лона. «Встань!» Отдает краткий приказ. Полной растерянности спускаюсь с кровати и делаю шаг к нему навстречу. Явор подходит к столу, который, кстати, накрыт для романтического ужина. Но я изначально догадалась, что его не будет. Поэтому заказала клубнику и суши. Их можно поесть и холодными. Он берет палочки для еды и, увидев мой украшающий взгляд, показывает жестом, чтобы я развернулась. Чувствую, веревками экстрим сегодня не ограничится. Но суетные размышления обрывают неожиданное прикосновение, и я замираю, пока Ява ловко собирает мои волосы в такой хвост. Они будут мешать. Шепчет мне на ухо, губами скользит по обнаженному плечу. Он еще даже толком не прикоснулся ко мне, а внутри уже буря. Тело словно прошибает удары дефибриллятора, заставляя сердце работать в ритме бешеного мотора. Умело заколов волосы палочками, он бегло скользит жесткими пальцами вдоль позвоночника, вынуждая меня дрожать, будто трепетные струны скрипки под сучком. Явор неспешно расстегивает ажурный лифчик и избавляется от всех лент, которые оплетали мою плоть. Волнующее тепло, исходящее от его тела, снова исчезает, оставляя меня наедине с порочными мыслями. Правда, ненадолго. В груди все сжимается болезненным спазмом, когда ягодиц касается нечто грубое и рельефное. Но чем сильнее он надавливает, тем отчетливее я понимаю, что это крученая веревка. Нервно прохожусь языком по губам и судорожно выдыхаю, не замечая, как ощущение напускного страха постепенно переходит в вступление. Руки за спину. Его голос звучит ласково, но в то же время твердо. Я робко завожу их назад и мгновенно чувствую на себе крепкие пальцы Явора, который заметно сдавливает мои запястья, а в следующую секунду веревка мягко скользит по моей коже. Переступив с ноги на ногу, взволнованно расправляя плечи, стал вдохнуть, но грубый шлепок по ягодице обрывает этот глоток воздуха. «Не шевелись!» Грудь будто сковывается жесткими тисками, я пытаюсь дышать через нос, испытываю странные чувства, из-за которых боюсь сделать лишь движение. Жесткий шлепок доходчиво объяснил, что не стоит перечить моему дьяволу. Руки постепенно оплетаются тугой паутиной, а дыхание Явора переходит на шумные хрипы, которые вибрацией проходятся по каждой моей клеточке. Он прекращает погружать меня в свои крепкие путы и начинает покрывать спину жадными поцелуями. Не могу устоять и невольно извиваясь от обжигающих губ, которые беспощадно жалят лопатки, плечи, шею, меняя мучительную ласку острыми укусами. Я больше не сдерживаю себя, и блаженные стоны перекрывают мне доступ кислорода, вынуждая задыхаться от удовольствия. Явор властно обхватывает мою шею, рывком впечатывает меня в свое каменное тело. От соприкосновения с его разгоряченной кожей я вспыхиваю, словно легкое перышко. Цепкие пальцы твердо давят на горло, пока бес несомненно касается зубами моего затылка и мягко прикусывает, обрушивая на меня дикий водопад мурашек. «Явор!» Сдавленный писк теряется в его ладони, которая накрывает мой рот. Он запрокидывает мне голову, вынуждая выгнуться в спине. Явор покрывает пылающее лицо мягкими поцелуями, но периодически вызывает в моем теле от жестких шлепков по ягодицам. Сознание уплыло, не знаю, какие силы меня удерживают на ногах, но я больше не отдаю отчета происходящему. «Как ты себя чувствуешь?» Шепчет прямо волосы, а внутри все ломает от того, что мне становится мало. Он выпускает меня из захвата, позволяя говорить. «Хочу еще!» Неосознанно роняя его, тихая усмешка приятно касается моей кожи. «Терпение мелкое. Я и так едва сдерживаюсь». Слова сменяются очередным маневром с веревкой. И словно под каким-то заклинанием тонкие нити опоясывают мою грудь, образуя петлю на шее. Явор, как огромный тарантул с невидимыми клешнями, которые ловно затягивают меня в тугую паутину. Узлы сменяются грубым трением, но почему-то между ног от этого становится только влажнее. Явор неожиданно появляется перед моим лицом. Затуманенное сознание слишком возбуждено, отчего его тяжелый взгляд кажется еще более голодным. Белобрысый дьявол свирепо пожирает мое тело огнем. Создается ощущение, будто веревки вспыхивают, разнося по коже приятное покалывание. Явор касается моего подбородка и слегка надавливает на него. Я подчиняюсь и открываю рот, но ахуй, когда в нем располагается скрученная веревка, ощутимо давящая по углам. «Закрой», — твердо чеканит бес, — «и не смей выронить веревку, поняла?» Нерешительно киваю, сглатывая образовавшуюся слюну. Явор становится вплотную ко мне, и я замираю, с опаской заглядывая в сверкающие глаза. Меня накрывает тягучей негой, когда его язык начинает скользить по моим губам, но единственное, что мне дозволено, — это стонать, не открывая рта. Он пленяет мои губы палящим зноем, проскальзывая языком прямо в рот, погружая веревку еще глубже. Без поддержки мне сложно устоять на ногах, а он только таранит своими дикими поцелуями. Явор неожиданно прикусывает губы, детонируя глубинную бомбу и вырывая из груди мучительный стон. Не успевая отойти от укуса, ощущая его неуемный язык между ног, а в следующее мгновение он резко дергает трусики, срывая их вниз. «Они мне понравились. Оставим их целыми», — подмигивает мне. В ответ я лишь закатываю глаза, не имея возможности ответить ему. И переступаю через влажную тряпочку, отодвигая ее дрожащей ногой в сторону.